Памятка. Вместо заключения к этой части книги я собрал памятку с основными принципами, изложенными в ней. Практикуйте их, и успехов вам. Первое. Создавайте положительный настрой на учебу, но не обманывайте. Второе. Самое важное для детей в школе – это не знания и не оценки. Самое важное – это интересное времяпрепровождение с важными людьми. Третье. Составляйте план дня. Подводите итоги дня. Четвертое. Вспоминайте хорошее. Настраивайте на хорошее. Пятое. Позаботьтесь об удобстве и о месте. Шестое. Создайте ритуалы, которые будут работать на вас. Седьмое. Помогайте, пока ребенок не научится делать сам. Восьмое. Не допускайте утомления. Делайте перемены. Девятое. Акцентируйте на хорошем, на том, что получается, на том, что сделано, на талантах, на развитии. Десятое. Поощряйте знания, а не оценки. Текст читал Станислав Иванов. Спасибо.